разговаривал с клиентом, у которого был такой шрам, а позднее принимал моего мужа и, запомнив эту особую примету, перенес ее с Икса на Игрека, то есть с того человека на Владыка. Это тем более вероятно из-за значительного сходства двух мужчин. Вот посмотрите, пожалуйста, майор подал Барбаре Ерецкой снимок человека в мешке. «Я не вижу большого сходства», — сказала Ерецкая. «А лоб, залысины, нос и даже немного подбородок», — возразил майор. «Ну а глаза, щеки и, главное, рот, губы, они же совсем другие», — не сдавалась Ерецкая. «У вас особый взгляд. Вы слишком хорошо знали мужа, поэтому сходство вам кажется незначительным. Совсем другое люди, которые, как адвокат Рушинский, видели Ерецкого один раз в жизни. Им запомнились крупный нос, цвет волос, залысины. Это могло привести к ошибке, к этой ассоциации со шрамом». Майор посмотрел на часы. Шел уже 10-й час. Пора было прощаться. Калинович поднялся. Хозяйка сказала несколько любезных фраз, сказала, что еще не поздно, и проводила до двери. «Надеюсь, что в следующий раз вы придете не для того, чтобы задавать мне полуофициальные вопросы. Не правда ли?» — спросила Барбара Ерецкая, когда они стояли уже в передней. «Мне трудно поверить, что вы говорите это искренне. Визиты следователей удовольствия не доставляют. И тем не менее, до свидания». На прощание Барбара Ерецкая одарила Лешика Калиновича такой улыбкой, после которой уже невозможно было сомневаться в искренности ее слов. «Вы теперь убедились, меценат, — сказал майор на следующий день адвокату Рушинскому, — что мы очень серьезно отнеслись к вашей гипотезе. Увы, проверка показала, что это еще одна осечка. Никто из свидетелей, кроме вас и Медушевского, не опознал в убитом Владимира Ерецкого, а врач-стоматолог привел и неопровержимые доводы. А я останусь при своем мнении. Пусть тысячи людей говорят иное, я буду утверждать вопреки всем, что это Ерецкий. Прошу вас, вспомните, может, у вас был другой клиент со шрамом на руке? Может, им был именно этот человек в мешке? А после него к вам пришел Ерецкий, и у вас эти два человека слились в одно лицо». Майор повторил предположение Барбары Ерецкой. «Майор, я не страдаю столь тяжелой формой склероза. Не обижайтесь, пожалуйста, я просто стараюсь объяснить причину вашей ошибки. Я абсолютно ясно помню шрам на руке Ерецкого. Не забывайте также, что не только я узнал этого человека, а свидетельство Медушевского. Оно уже не в счет. Вы же сами присутствовали при этом. Я ни словом, ни жестом не пытался внушить Медушевскому своего мнения. И вы это тоже знаете». «Да, это верно. Медушевский узнал в убитом моего клиента. Притом не просто одного из многих, а вполне конкретного. Владимира Ерецкого». «Да, это удивительно. И все же вы оба ошибаетесь. Ерецкий уже почти 2 месяца покоится на кладбище. Не будем нарушать его вечный покой». «Кто же тогда этот человек в мешке?» «Пока мы этого не знаем, но, безусловно, докопаемся». «И все же вы не убедили меня, майор. Я упрямо верю, что ближайшее будущее подтвердит мою правоту». «Меценат, все факты свидетельствуют, что это не Ерецкий». «Тем хуже для фактов», — ответил адвокат. После ухода Мечислава Рушинского улыбка исчезла с лица майора. В разговоре с адвокатом он умышленно умолчал о многом. Имея все доказательства, майор был абсолютно уверен, что человек в мешке — это не Ерецкий. «Да, это безусловно». Есть такая достаточно мудрая поговорка: если двое говорят тебе, что ты пьян, иди проспись. С заявлением такого солидного человека, как адвокат Рушинский, и уверенными показаниями курьера нотариальной конторы Медушевского пренебрегать не следовало. Нельзя также все объяснять определенным сходством двух умерших мужчин или просто ошибкой.